небольшими шкафчиками. Быстро раздевшись, вошел в ближайшую дверь, ведущую в парилку. «Игорь!» — раздался возмущенный крик, едва я зашел внутрь. Да уж, похоже, не я один решил расслабиться перед сном. На ступеньках парной, прикрывшись полотенцем довольно скромных размеров, восседала Морозова. «Извини, думал, никого нет. На входе бирка не висит». Отвернулся я, порадовавшись, что еще в раздевалке обернул полотенце вокруг пояса. Не то чтобы я был излишне стеснительным. Попойки в академии от такого быстро отучают. Но негоже джентльмену обнажать шпагу в присутствии дамы без намерения пустить ее в ход. «Видимо, забыла повесить», — уже более непринужденно произнесла Настя, судя по звукам, устраиваясь более удобно. «Но раз так произошло, не против составить компанию? А то скучно сидеть одной. Да и Федор тут недавно хвастался заготовленными вениками. Говорит, эффект просто потрясающий». «Никто не желает составить тебе компанию. Вот уж никогда в такое не поверю». Повернувшись, я скользнул взглядом, попытавшись укутаться поплотнее девушке. Выходило не очень, с такой-то фигурой. Так что, поборовшись еще немного, Настя просто отвернулась и, подложив полотенце под голову, легла на лавку на живот. «Крис почему-то отказалась сегодня идти. Ксения баню не любит, а с остальными я как-то не особо контактирую. Ни времени, ни желания нет». Немного поерзав, девушка легла поудобнее, указала на один из веников, который я успел принести, и выжидающе замерла. «Только понежнее, мой патриарх». Прозвучало это довольно вызывающе. Я подумал, что не мешало бы, пока буду в столице, заскочить в какой-нибудь бар, развеяться. Все же не железный. Несмотря на все намеки со стороны Насти, переводить наши отношения в горизонтальную плоскость я не спешил, так как это однозначно повлечет определенные осложнения и обязанности как для меня, так и для нее. «Конечно!» — сказал я и принялся аккуратно охаживать девушку, начиная с плеч и медленно опускаясь все ниже и ниже. Каюсь, первое время я, не шибко скрываясь, рассматривал лежащую передо мной девушку, отмечая ее красоту, о чем Настя была в курсе, нет-нет, да периодически бросая на меня взгляд. Веник взлетал вверх-вниз, заполняя небольшое пространство сладким ароматом, ускоряющим сердцебиение. Не удержавшись, я прикрыл глаза, стремясь почувствовать эфир, и увидел, как его небольшие частицы, испаряясь засушенных листьев, витают в воздухе, а после оседают и проникают в наши с Настей тела. Неудивительно, что Леонов их нахваливал. Даже таких крох мне хватало, чтобы почувствовать благотворный эффект. И тут перевел внутренний взгляд на лежащую девушку, на секунду сбившись с ритма. В районе сердца чуть ниже я заметил крохотный, не больше ногтя мизинца, трепыхающийся огонек. Настя о чем-то говорила, рассказывая о своих неудачах и успехах, о чем-то шутила, а я не впопад отвечал, одновременно пытаясь понять, откуда у нее возникло это недоразвитое ядро. То, что до недавнего времени его не было, я был уверен на 100%. «Эй, Игорь, ты меня вообще слушаешь?» — обиженно спросила Настя, немного приподнявшись на руках. «А, да, конечно», — мотнул я головой. «Переворачиваться будешь?» «Обстановка, конечно, располагает, но не сегодня, мой патриарх», — кокетливо произнесла девушка, усаживаясь на скамейку и набрасывая полотенце на грудь лишь для вида. «Думаю, мне пока хватит. Пойду ополоснусь и спать. Завтра вставать рано. Или ты хочешь, чтобы я тебя попарила? Нет? Ну, я тогда пошла. Спокойной ночи, Игорь». Девушка вышла из парилки, а я озадаченно сел на скамейку, пытаясь понять, как она умудрилась обзавестись, пускай и бракованным, но все же ядром эфира, не имея к этому никакой предрасположенности, да еще и в таком возрасте. Глава 6. Центр координации полетов. ЦКП. Фронтир. «Ну и кто из вас, долбодятлов, может объяснить, куда делись два корабля, один из которых авианосец, с 200 членами экипажа?» Задал уже в десятый раз этот вопрос невысокий пухлый мужчина с адмиральскими нашивками. «Максим Никитич!» — поднялся со своего места первый зам адмирала. Пожалуй, единственный человек в зале, способный выдержать гнев начальника. «Вряд ли мы тут сможем что-то решить. Это все же дело безопасников. Они забрали Сарк под свою юрисдикцию». «А то я не знаю! Но пропало больше 200 человек! А эти тормоза из СБ, без обид, Тимур Николаевич!» Адмирал покосился на сидящего в самом углу и что-то записывающего в блокнот майора. «Так вот, эти идиоты только сейчас решили сообщить. Да как только информация всплывет, над нами весь фронтир смеяться будет. Но это я как-нибудь переживу. А вот как мне в глаза родным экипажа Сарка смотреть, а? Я вас спрашиваю!» «Обломков на последней известной точке маршрута не найдено. Так что, возможно, оба корабля направились к следующей цели». «Но у них случились неполадки. Вышли из строя передатчики». Заместитель начал генерировать предположения, которые и сам-то не особо верил. Но лучше так, чем просто сидеть и слушать ор начальника. «Завязывай! Нечего воздух сотрясать!» Наконец оборвал подчиненного Максим Никитич. «Что по информаторам? Возможно ли, что это было нападение одной из банд? Понимаю, версия так себе, но хоть с чего-то начать. Толком ничего. Те, с кем получилось выйти на связь, ничего странного не заметили. Контрабанда, нелегальная торговля, наркота — все идет своим чередом». Заместитель посмотрел на СБшника. Тот не особо любил, когда поднадзорные ему служащие имели хоть какие-то контакты с криминальным миром. Но майор был давно на своей должности, так что что-то и мог пропустить или проглядеть. Естественно, совершенно случайно. «И прям ничего странного!» — прищурился адмирал, чувствуя, что зам что-то недоговаривает. «Ну и вроде как поползли слухи о новой банде, которая завелась во втором квадранте сектора. Но именно что слухи, и как на это реагировать, пока непонятно». Мужчина не любил докладывать непроверенные данные, зная импульсивность своего начальника. «Новые уроды, говоришь?» — принялся выбивать пальцем дробь на столе адмирал. «От старых избавиться не можем, так еще и новые появляются!» Заместитель лишь пожал плечами, чуя, что спокойные деньки заканчиваются. «Что ж, объявляйте общий сбор. Думаю, пора прошерстить сектор и вытряхнуть всю эту шелупонь с моей территории!» Поднявшись, Максим Никитич хлопнул ладонью по столу и обвел взглядом все высшее командование ЦКП. «С наместником я этот вопрос улажу. Но, Максим Никитич, другим секторам это не понравится». Все же попытался предостеречь командира-заместитель. «Стоит нам начать давить гадов, и они полезут к соседям». «Ничего, переживут. А может, еще и в плюсе останутся. Под шумок прихлопнут пару-тройку своих зажравшихся уродов», — твердо произнес адмирал. «Так что план операции мне к завтрашнему утру на стол. Пора всколыхнуть это болото». Исаевск. Планета Перун. Вопреки поговорке, утро у меня началось именно с чашки кофе. Дирижабль, на котором я должен был отправиться в столицу, задерживался примерно на полтора часа, так что времени мне хватило с лихвой. О своем вчерашнем открытии с Морозовой я решил пока не делиться. Черт ее знает, как она среагирует, и не обнаружили я по возвращении, что эта сумасбродка сама себя препарировала. Шучу, конечно, но все же рисковать хорошим ученым я не желал. В очередной раз, перепроверив список подготовленных к продаже товаров, успел еще заскочить к Астрид, проверив, как идет ее обучение. Среди переселенцев нашлась женщина, когда-то в прошлом учительница младших классов, которая согласилась позаниматься с девочкой. С учетом времени, проведенного в бегах, знания Штейн изрядно хромали, даже в простейших науках, так что на первое время этого хватит. А когда перевезу в Исаевск семью, уже подумаю о нормальных репетиторах. В общем, к тому моменту, когда лифт вознес меня в стальное чрево воздушного судна, первостепенные дела на земле были либо направлены в нужное русло, либо не требовали срочного вмешательства. А значит, можно немного расслабиться и насладиться мирной обстановкой, которую гарантировали Хига. Кстати, именно на этом дирижабле прибыли мать и сестра Валентина. Судно высадило их еще вчера в небольшом городке, который стал бурно развиваться, едва новоявленный патриарх получил титул, а вместе с ним и откупные от отца. И тем не менее, после звонка Валентина, в ходе которого тот сдержанно рассказал о нападении, я принял решение направить в качестве личной охраны девушки и женщины тройку самых опытных штурмовиков с командой техников, способных провести полевой ремонт. Как бы цинично это ни звучало, но я был в ответственности за того, кого приручил. И безопасность рода Ферита в какой-то степени была на моей совести. По крайней мере, пока Валентина не станет прочно на ноги и как глава рода, и как мужчина. Хотя, судя по переданной записи с места нападения, первые шаги на этом нелегком пути он уже начал. По поводу расследования нападения ни Валентина, ни имперская полиция ничего интересного сообщить не могли. На текущий момент в связи с большим наплывом переселенцев, контроль за каждым посетителем, несмотря на всю натыканную по станции аппаратуру, осуществить было невозможно. Мутных личностей становилось все больше, а уж незарегистрированного оружия и того подавно. Ну, нет так нет, тем более я не сомневался, что конечной целью всего этого цирка была попытка навредить мне. Так что уроды себя проявят рано или поздно. И уж когда-то я спрошу с них по полной программе. Само путешествие до столицы прошло тихо и спокойно. Немногочисленные ариста по-прежнему сторонились меня, но были и те, кто рисковал подходить, здороваться и даже заводить бессмысленные беседы. Конечно, в основном это были мелкие дворяне, которым и так не шибко перепадало уважение от сидящих на следующей ступени могущества. Но, тем не менее, это было приятным звоночком. Значит, все же мои усилия не напрасны. Я даже умудрился заключить пару мелких, почти ничего не приносящих сделок, служащих скорее для налаживания отношений, чем приносящих реальную прибыль. В общем, неплохой перелет получился. Так что, выйдя из здания аэропорта и разместившись в заранее заказанном бронированном такси, я ощущал себя в прекрасном расположении духа. Пока машина ехала к офису Айзерманов, с интересом рассматривал, насколько изменилась столица за столь короткий срок. Нет, на город-крепость, готовый в любую минуту отразить нападение какой-нибудь взбесившейся твари, он меньше походить не стал. Но вот общая обстановка, да, стала другой. Улицы заполнила зелень, да и людей стало куда больше. Заработали фонтаны. Я поймал себя на мысли, что не отказался бы прогуляться по вон тому парку, вход в который пролегал через высокие ворота с позолотой, что так ярко сверкало на солнце. Транспорта тоже прибавилось как наземного, так и воздушного. Причем, в отличие от заказанного мною броневика, хватало и обычных, гражданских моделей, с минимальной защитой. В общем, если отрешиться от грубых очертаний домов-крепостей и турельных гнезд на их крышах, на мгновение можно было представить, что находишься на какой-нибудь цивилизованной планете. Переговоры с Исааком Айземаном заняли неприлично много времени, так как мне хотелось продать привезенное подороже и купить необходимое подешевле. Ему же все с точностью да наоборот. И наши словесные баталии продлились до самого вечера. Хотя, если честно, под конец беседы у меня возникло ощущение, что парню было просто скучно до моего появления. И он решил оторваться по полной. Ведь первоначальный ажиотаж спал, поставщики определились с покупателями. И сейчас, если и шли баталии, то только между мелкими игроками, которые опоздали к главной дележке. Впрочем, даже в таком случае я был не в обиде. Торги вышли интересные, и каждый из нас остался в плюсе, как бы странно это ни звучало, а полученный мной урок ведения торговых переговоров так и вовсе был бесценный. И тем не менее, из офиса Исаака я вышел подуставшим. Не в физическом, а скорее эмоциональном плане. Так что, усевшись в такси, недолго думая, приказал ехать в ближайший приличный бар. Сидящие напротив меня охранники, которых я нанял по прилету у того же рода, что охранял мою семью на станции, переглянулись, и я уловил легкое раздражение. Они явно надеялись, что я поеду в снятые номера, а не развлекаться. Ну, что поделать, парни. Сегодня вам придется отработать потраченные деньги по полной. Бар, носивший незамысловатое название «Виртхаус», что означало, если память мне не изменяет, трактир, оказался не баром, а рестораном. Впрочем, водитель утверждал, что я не пожалею, посетив данное заведение. Расплатившись с ним, накинул еще сверху за проявленную инициативу. Вышел из машины и в сопровождении охранников направился ко входу. «Добрый вечер, господин!» Стоявший у двери швейцар слегка поклонился, но дверь открывать не спешил. «Барон Исаев», — представился я, внимательно следя за реакцией мужчины в ливрее, с вышитым на плече гербом в виде зеленой розы. «Странный герб. Такое трудно забыть, но я хоть убей, не помню, кому он может принадлежать. Неужто какой-то новоявленный, наподобие Ферита? Мое почтение, господин Исаев. Уже чуть ниже поклонился слуга. Я приношу извинения, но вынужден вам сообщить, что в Виртхаусе могут находиться только представители дворянского рода, и поэтому вынужден попросить оставить охрану за пределами нашего заведения. Род Тихомировых гарантирует безопасность внутри ресторана. Господин Исаев, мы можем вызвать машину и подождать снаружи. Тем более, судя по всему, мы тут не единственные такие будем. Кивнул один из охранников в сторону стоянки, на которой стояло несколько машин с гербами. Ну да, эти Тихомировы только внутри безопасность обещают. А вот снаружи... Хорошо, так и сделаем. Кивнул я охране и повернулся к швейцару. Теперь можно посмотреть на ваше замечательное заведение изнутри? Конечно, господин барон, ответил слуга и чуть тише от себя добавил. Спасибо за понимание. Что, часто попадаются те, до кого не доходит? Уточнил я у мужчины, на что тот лишь позволил себе грустную усмешку и, приоткрыв дверь, пропустил меня внутрь. Да уж, нелегкая у него работа. Отваживать всяких высокородных идиотов, которые считают, что им можно все. Эта мысль мелькнула и тут же пропала. Едва ко мне подскочила хорошенькая блондинка, одетая в черное короткое платье с открытыми плечами. Небольшое ожерелье на шее, золотой браслет на руке и тонкая цепочка на левой ноге гармонично завершали образ этой куколки. И мне инстинктивно захотелось ткнуть в нее пальцем, чтобы убедиться, что она настоящая, а не какая-нибудь голограмма. «Господин Исаев!» Продемонстрировав ослепляющую белоснежную улыбку, хостес обозначила легкий поклон. Я заметил небольшую татуировку в виде все той же зеленой розы на плече. «Я так понимаю, столик вы не бронировали, и мы можем предложить вам на выбор лишь пару мест. Ну а сегодня выступает Амбер Моррис, и большинство столиков уже выкуплено заранее. Думаю, я доверюсь вашему выбору. Кто такая эта Амбер, я даже в курсе не был. И мне было все равно, где садиться, так что последовал за девушкой. Попеременно смотря то на нее, то в зал, который оказался не таким уж и маленьким, несмотря на то, что третьего занимала сцена. Людей оказалось тоже довольно много. Почти все столы были заняты, и, судя по гербам, тут собрался весь цветник столицы. На их фоне я в своем обычном деловом костюме изрядно выделялся. Неудивительно, что на входе меня остановили. Усадив за столик в уголке зала, с которого толком-то и сцены видно не было, девушка вручила мне меню и, дождавшись, когда я сделаю заказ, упорхнула. Я с огорчением посмотрел ей вслед. Первую мысль пригласить ее на совместный завтрак пришлось отбросить. Едва я увидел татуировку или даже клеймо, тут смотря, как она его получила, согласие или против воли. Старый обряд, которым пользуется либо когда вступающий в род кандидат ему очень доверяет, либо наоборот, когда род не доверяет претенденту. Но не взять его не может. От планеты к планете вариант клеймения разнится, но общий принцип остается прежним. При попытке воспротивиться главе рода, отмеченный гербом, будет испытывать нечеловеческую боль. «Ах, к черту!» — выругался я про себя и дернул головой, выбрасывая лишние мысли. Я пришел расслабиться, а не разбираться в чужих проблемах, которых могло и не быть. Всегда оставалась возможность, что девушка пошла на это добровольно. «Все нормально», — сказала официанту, который уже принес заказ, и, увидев мой жест головой, замер. «Можете ставить». Тот, быстро расставив блюдо и не забыв поклониться, удалился, а я не спеша приступил к трапезе подавации, которые, вот же странно, звучали не в мою честь, а для той самой Амбер, начавшей свое выступление. И надо отдать должное. В этом трактире все оказалось на уровне. Еда и напитки, и даже певица, чье лицо я за весь вечер так и не увидел. Зато прекрасный голос слушал с настоящим наслаждением. Надо будет пару флешек с записями для Астрид взять. Она вроде как увлекалась современной музыкой. «И как вам сегодняшнее выступление?» — услышал я женский голос. Когда выступление закончилось, и посетители заведения вернулись к еде, а я, прикрыв глаза, получал удовольствие от крепко выдержанного вина. «Лучше, чем ожидал!» Открыв глаза, увидел остановившуюся перед столом девушку с раскосыми глазами и черными косами, заплетенными в хитрую конструкцию на голове. «Разрешите составить вам компанию? А то остальные столики заняты?» — спросила незнакомка, и, не дожидаясь приглашения, плавно, будто змея, опустилась в мягкое кресло. Пристальный взгляд немигающих глаз почти что желтого цвета и серо-черное платье еще больше сделали ее похожей на хладнокровное создание, и во мне зажегся огонек интереса. «Надеюсь, шипеть не будете?» Подняв руку вверх и подзывая официанта, не удержался я от вопроса. «Змеи становятся агрессивными только тогда, когда им что-то угрожает, но я уверена, что этой ночью смогу быть спокойна за себя». Легкая улыбка коснулась полных губ, и тут же вся холодность незнакомки пропала. Очарование стало настолько сильным, что я на мгновение заподозрил проявление дара. Стараясь не подать виду, активировал эфирное зрение, убеждаясь, что передо мной сидит непростой человек. Ее ядро было довольно сильным, впрочем, как и у большинства присутствующих в зале Ариста. Но я мог с уверенностью сказать, что на меня она никоим образом не воздействовала. «Думаю, в моем обществе вам точно ничего не будет угрожать». Догадливый официант принес еще одну бутылку вина и бокал. И я, дождавшись, когда он откупорит и разольет напиток по бокалам, продолжил. «Но мне хотелось бы для начала узнать хотя бы имя леди, чью честь мне предстоит оберегать». «Если честно, леди предпочла бы остаться инкогнито», — пригубив терпкий напиток, ответила девушка. «Этот вечер слишком хорошо начинается, чтобы портить его титулами и родами. Так что можете обращаться ко мне, моя леди, а я к вам, рыцарь». «Звучит интересно, хоть и несколько старомодно, но возражать не буду», — согласился я, подливая ей и себе в бокалы вино. Несмотря на то, что я уже осилил одну бутылку, чувство опьянения не ощущал, разве что самую малость. И одно из побочных проявлений навыка лечения эфиром. Привычка организма держать себя в тонусе привела к тому, что я уже на бессознательном уровне нейтрализовывал все вредные вещества, поступающие внутрь. И теперь пьянел лишь только в том случае, когда принуждал себя к этому. Дальнейший наш разговор был из разряда обо всем и ни о чем. Леди рассказывала о столичной жизни, при этом ловко избегая каких-то моментов, которые могли бы хоть как-то приоткрыть ее принадлежность к роду. И тем не менее, я пришел к выводу, что прибыла она совсем недавно. В общем, компания оказалась довольно приятной, и вечер в самом деле пролетел незаметно и весело. И незнакомка не отказалась продолжить беседу в более интимной обстановке. Так что, рассчитавшись и прихватив с собой еще пару бутылок чертовски дорогого и вкусного вина, мы направились ко мне в гостиницу. Едва мы вышли из ресторана, как нас встретила моя охрана. При этом других телодвижений на стоянке я не заметил, хотя там по-прежнему стояло несколько машин с гербами. Задержавшись на минуту, я ожидал, что хоть где-то вспыхнет свет в салоне. Но нет, девушку никто не охранял. И это наводило на определенные мысли. Но раз обещал побеспокоиться о ее безопасности, то как я могу нарушить собственное слово? До номера мы добрались без приключений, и едва стоило мне закрыть за собой дверь, как с девушки слетели всякие рамки приличий. И она, одним ловким движением скинув платье, под которым ничего не оказалось, очутилась в моих объятиях. И какой чудак сказал, что змеи холодные и бесчувственные? Гостиничный номер. Хорс. Будильник на коммуникаторе надрывался, пытаясь поднять своего хозяина. Но я, чувствуя, как гудит голова, а тело бьет озноб, который раз отсрочил подъем на 10 минут. «Блин, а говорят, что в приличных ресторанах нельзя отравиться!» Пробормотал я, все же с трудом разлепив глаза. Состояние было отвратительное. Хотя, когда в мозгу вспыхнули картинки прошедшей ночи, на мгновение полегчало. Повернув голову, убедился, что девушка покинула меня еще ранним утром, даже не попрощавшись. Впрочем, это было ожидаемо, так что какого-то разочарования я не испытывал. И все же, почему так хреново? С трудом сев на край кровати, принялся шарить по тумбочке, в поиске бутылки с водой, и тут понял, что совершенно не ощущаю пальцев. Твою ж мать! Кисть правой руки почернела и выглядела так, словно принадлежала мертвецу. Не удержавшись, я даже понюхал ее, с радостью убедившись, что трупного запаха нет, и лишь потом сообразил заглянуть внутрь себя. Да уж, обычно с утра люди от похмелья помирают. А я как истинный аристократ от какого-то яда. Обреченно произнес я, опустошая свое ядро более чем наполовину и изгоняя из себя дрянь, которой меня напичкала прекрасная незнакомка. То-то мне под утро показалось, что где-то рядом полыхнуло чужим эфиром. Чуя, как с каждой секундой становится все легче, я побрел в ванну. Отравление отравлением, но вряд ли это может послужить уважительной причиной не делать дела. Ну что за жизнь-то такая? Уже и ночь провести с девушкой спокойно нельзя. Подмигнул я сам себе, глядя, как цвет лица, смертвенно-бледного, меняется на нормальный. Впрочем, нужно отдать должное ее умениям. В постели она оказалась еще той штучкой. Приняв душ, вышел из гостиницы, предварительно дав указание охране собрать информацию с камер, которые были в гостинице и наверняка присутствовали в ресторане. Секс — это, конечно, хорошо, тем более такой. Но попытка убийства меня немного огорчила. А вдруг у меня комплекс какой разовьется после этого? Я усмехнулся, поймав себя на том, что с интересом рассматриваю идущую по тротуару девушку. Да не, глупости. Но найти эту роковую красотку все равно нужно и узнать, за что же леди так решила поступить со своим рыцарем. Глава 7. Орбитал. Перун. Орбитал встретил привычным гулом сотен людей, спешащих по своим делам. Центральная улица этого уровня всегда была оживленным местом. Но сейчас тут, несмотря на раннее утро, было просто не протолкнуться. Сегодня у ворот лифта меня ожидала только охрана, так как вся семья оказалась при делах. Даже у мелких сорванцов принимали какие-то важные зачеты, так что из школы их не отпустили. Ну, ничего страшного. У меня самого дел до вечера полно, так что так даже лучше. Первым делом направился в имперскую канцелярию, чтобы подтвердить свой переход на следующую ступень владения эфиром. На самом деле я планировал это сделать позже, в более торжественной обстановке, как и полагалось у Ариста, но попытка отравить слегка изменила приоритеты. Наверняка заказчик сейчас кусал локти, не понимая, как я мало того, что выжил, так еще и чувствую себя превосходно. Следовательно, в первую очередь было необходимо подкинуть ему какое-никакое логичное объяснение. Нет, конечно, оставался вариант, что я столкнулся с какой-нибудь черной вдовой, так в империи называли одаренных женщин, чей дар приводил к смерти партнеров. Это отклонение редко, но встречалось. Ходит, бродит такая красотка по миру, тоскует от своего проклятия, а тепла человеческого все же хочется. Вот и находит спутника на ночь, а на утро оставляет хладный труп и очередной шрам на сердце. Грустная история, но что-то я сомневаюсь, что в моем случае все было именно так. Судя по всем тем мелочам, что мне удалось узнать за вечер, леди действительно была из Ариста. А будь девушка той самой черной вдовой, ее бы не пустили в подобное заведение. Подобный дар не только проклятие, но еще и черная метка в высшем обществе. И про таких одаренных знают едва ли не с момента их инициации. Так что та леди целенаправленно искала меня, и сейчас, скорее всего, оправдывалась перед заказчиком. Но я не мог рисковать и потерять единственную нить, способную вывести меня на него. Вдруг он решит ликвидировать неудачливого убийцу. Так что подкину им версию, что они облажались с уровнем моего дара и, соответственно, с возросшими физическими способностями организма. И именно поэтому я решил сегодня пройти аттестацию, без всякой помпы и семейного сбора, чем немало удивил аттестационную комиссию, не привыкшую к подобному. Уладив все формальности и заполнив требуемые документы, проследовал в небольшой зал, в центре которого находился постамент со сферой, изготовленной из сложного и поэтому дорогостоящего сплава, способного впитывать эфир. Из чего-то подобного были созданы аспиды, разве что качество у них было куда лучше, да и настроены они были именно под дар моего рода. «Итак, сегодня комиссия в составе...» Начал зачитывать стандартный текст глава комиссии. Высокий худощавый мужчина неопределенного возраста, он же Виконт Самсонов. Читал он минут 10, но это еще по-божески. Довелось мне как-то присутствовать на аттестации члена одного союзного рода, в прошлом союзного. Так там мы час простояли, выслушивая все титулы присутствующих и их заслуги перед империей. Так что едва он закончил, я прошагал к сфере и в полной тишине опустил на нее руки. Пальцы тут же погрузились на несколько миллиметров в, казалось бы, твердый металл. Усилием воли зачерпнул точно отмеренную порцию эфира и скрупулезно начал вливать его в сферу. Главная трудность была не в том, чтобы успеть за отведенный период, а наоборот, не перестараться и не продемонстрировать лишнее. Так что, когда раздался гонг таймера, отмеряющего время, я с облегчением выдохнул и отступил назад от засветившегося шара. Кажется, или он светит ярче положенного. Да нет, не должен. Я с подозрением посмотрел на Самсонова, занявшего мое место у пьедестала, и чуть ли не облизывающего шар. Тем временем остальные члены комиссии о чем-то перешептывались, смотря на видимые только им экраны. «Ну, что могу сказать, барон Исаев?» Наконец отлип от шара виконт. «Результат очень неплохой для столь молодого выпускника Академии. Если бы вы еще чуть-чуть быстрее сформировали канал и сделали его пошире, то, думаю, смогли бы попробовать перейти даже на пятую ступень». «Блин, все же слегка перестарался», — мысленно выругался я. «Привык в боевой обстановке действовать куда быстрее. А вот ты не рассчитал». «Если желаете, мы можем повторить попытку». Неожиданно сделал щедрое предложение Самсонов. Обычно для прохождения аттестации давали одну попытку раз в полгода, чтобы не загружать комиссии какими-нибудь аристы, которые переоценивают свои силы. Но из этого правила есть исключения, причем весьма дорогостоящие. А тут прям бесплатно предлагают. Все же что-то заподозрил и решил перепроверить. Благодарю за щедрое предложение. Но я и подобный-то результат не ожидал. Пришлось выложиться по максимуму. Смахнул я со лба воображаемую капельку пота. Так что зайду в гости в следующем году. Заверив очередную порцию документов и распрощавшись с комиссией, с облегчением направился к выходу, где и столкнулся в широких дверях с идущим мне навстречу цветасто одетым парнем. Впрочем, надо отдать должное, попугайная расцветка смотрелась гармонично. «Ба, да это же сам барон Исаев!» Низкорослый паренек с длинными разноцветными волосами, уже было потянувшийся к мечу, расплылся к улыбке. «Давненько не виделись! Как твое хорошо! Совсем лучшего друга позабыл! Даже весточки после выпуска не прислал!» Юморист смахнул невидимую слезу и тут же рыкнул в сторону на какого-то мелкого клерка, пытающегося прошмыгнуть мимо нас. «Таких бы друзей, захер да в музей, уважаемый граф Кулясов!» Ухмыльнулся я, глядя на Антона и раздумывая, стоит ли радоваться очередному появлению этого персонажа в моей жизни. Парень был эпатажным, хотя и предпочитал слово «придурочный» и вел себя соответственно, порой переходя всякие рамки приличий. Первое время в Академии его спасали графский титул и тень отца, довольно жесткого, даже по нынешним временам, человека. Но однажды Антон перегнул палку и изрядно выхватил от группы мелких, но гордых дворян. Тех тут же заочно похоронили. Но каково же было удивление всей Академии, когда возмездие не последовало. А чуть позже выяснилось, что граф устал от выхода к сына и решил, что пусть тот самостоятельно выбирается из ямы, которую сам для себя и вырыл. И именно с того момента бедолагу и начали шпынять все, кому было не лень. И у кого не хватало мозгов, чтобы понять, что наказание все же рано или поздно наступит. Но таких хватало, так что почти весь первый курс Кулясов провел фактически в лазарете. Он бы остальные курсы там провалялся, не сомневаюсь, но на его счастье и на мою головную боль группка идиотов в один прекрасный вечер выбила спиной Антона дверь в мою комнату в общежитии. Разгоряченные парни, которых Кулясов довел очередной выходкой до белого коленя, сделали роковую ошибку, проигнорировав предложение убраться и любить друг друга в более укромном уголке, но прежде поставить дверь на место, и по итогу оказались в лазарете вместе с Кулясовым. Вот с того самого момента у меня появился, по утверждению самого Кулясова, лучший друг и лишняя головная боль. Последнее утверждал уже я. «Что, тоже вспомнил былые деньки?» По обыкновению громко расхохотался Антон, привлекая внимание всех находящихся в толпе. «Эй, ты! Да, вот ты! С отвратительной стрижкой и жиденькой бородкой в стиле «Я не такой, как все эти канцелярские крысы!» — ткнул пальцем в сторону опешившего служащего граф. «Найди виконта Самсонова. Скажи, что граф Кулясов ожидает его. Есть же тут в этой дыре кафе. Вот там я его и буду ожидать вместе с моим другом бароном Исаевым». Не совсем умный клерк открыл рот, видимо, намереваясь напомнить, что здесь имперская канцелярия. Но один из многочисленных охранников графа, подхватив неразумного под руку, отвел в сторону и что-то зашептал на ухо. Служащий закрыл рот, и пулей умчался куда-то в недра канцелярии. «Знаешь, Тоха, у меня только один вопрос. Как тебя за все это время не убили?» Усаживаясь за столик в свободном зале, который меньше минуты назад был забит под завязку, задал я риторический вопрос. «Может, потому что я человек хороший, и ни у кого рука не поднимается такую лапочку тронуть?» Опять чересчур громко рассмеялся Кулясов. Он вообще постоянно хохотал. Если бы я не знал его довольно продолжительное время, то подумал бы, что он на чем-то сидит. Но нет, он просто веселый придурок. Страшное сочетание, между прочим. Хуже только инициативные дебилы. Ну, или из-за того, что у меня папаша граф, приближенный к императору, и по совместительству владелец 4 межсистемной корпорации. Кстати, как он? Все еще злится? Взяв меню у бледной официантки, которая натурально дрожала, заметив, как плотоядно облизывается Кулясов, глядя на нее. И прекращай уже кошмарить персонал, Антон. Ну вот, все развлечение испортил, Игорек. «Вечно ты так!» — закончив заказом, укоризненно ответил мне молодой граф. «А насчет папани? Естественно. Роду Кулясовых никто не отказывает. А тебе сделали настолько шикарное предложение, что даже я удивился. И по-прежнему считаю, что ты сделал глупость. Сейчас бы руководил какой-нибудь из корпораций, катался словно сыр в масле и проблем не знал. Ага, и рода бы лишился». «Превратившись в одного из десятков миллионов ваших подопечных», — возразил я. «Ну, зная тебя до первой десятки, хотя нет, слишком жирно даже для тебя. Двадцатки, вот да, двадцатки наших топов ты бы уже добрался. Впрочем, отцу я сразу сказал, что ты откажешься, но он не поверил». Антон взял бокал в руки. «Как ты сам любишь говорить, все или ничего?» «По мне так отличный тост. Что ж, за встречу!» Звякнув хрусталем, слегка пригубил вино, отметив, что мне уже второй день попадаются хорошие напитки. Сомневаюсь, что в этой забегаловке хранят столь хороший урожай, так что, думаю, это Кулясов с собой привез. «Мажор среди аристократий, блин! Какими судьбами тебя занесло на орбитал?» — спросил я Антона, едва тот залпом осушил немаленький бокал. «Вроде в списках высадившихся вашего рода не было». «Да кто ж в своем уме полезет в это пекло?» «Уж извини, Игорек», — махнул рукой Кулясов. «Мы по старинке работаем. Медленно, но верно. После выставки ДМов на станции образовалось неприлично много свободного места, которое сейчас скупается и застраивается. Фабрики, перерабатывающие цеха, гидропоника. Вроде даже ходят слухи, то ли собираются верфь расширить, то ли прям новую построить. Так что жизнь кипит не только у вас, земляных обитателей. Давно себя к небожителям-то причислил, скромняга. Не удержался я, на что увидел непонимающий взгляд. Действительно, чего это я? Слушай, Игорь, я тут, собственно, чего в эту обитель бюрократии пришел? Немного подумав, произнес Антон. Тут у родни отпрыск подрос, будет на ступень сдавать. А мне туда идти вот вообще не хочется. Но нужно. Политика, шмальнитика, сам понимаешь. Айда со мной, только даму прихватить не забудь. А если никого нет, можешь Алену взять. Думаю, ей появиться в высшем свете будет полезно. Она же тебе яйца выдернет по самые гланды. И в этот раз я ее сдерживать не буду, — хмыкнул я, вспоминая предыдущую встречу Аленки с Антоном. Тот по наивности или наглости решил подкатить к моей сестре. Я же его предостерегать не стал. Самому было интересно посмотреть на реакцию. Посмотрел. Да так, что потом всю неделю вынужден был выслушивать слова восхищения, перемежаемые стонами боли. Сестренка меня не разочаровала. «Ничего, я уже не мальчик, но мужчина. И кто та несчастная, которая жалилась над тобой?» Шутка сама напрашивалась, но граф меня проигнорировал. «И как-нибудь отобьюсь от твоей бешеной сеструхи». На самый крайний случай кину под танки спутницу, пускай отрабатывает пропуск в высший свет. С оттенком раздражения произнес Антон. Судя по всему, своей спутнице он был не шибко рад. Что, неужто тебя будет сопровождать будущая графиня? Плясов скривился, я понял, что угадал. «Вот же, бедняжка, надо же было так вляпаться!» «Это ты меня сейчас с дерьмом сравнил?» «Ну, спасибо, друг!» Совершенно неискренне обиделся Антон. «Так что, мне тебя в списке приглашенных вписывать? Говоришь, там будут сливки общества. Список с собой есть?» Уточнил я у молодого графа. Антон кивнул и подозвал охранника. Тот, едва услышав требуемое, не мешкая протянул мне планшет, на котором оказался внушительный список приглашенных. «Да ты издеваешься! Почти 200 с лишним человек!» «Ага! То есть открытие будет идти часа полтора-два, во время которых нужно будет вести себя тихо и скромно?» «Ага! А еще подготовить подарок, причем подгадать так, чтобы он оказался не хуже, чем у остальных?» «Ага! И все эти радости мне предстоят для того, чтобы тебе скучно не было?» — подытожил я. «Ага!» На последней фразе граф совсем погрустнел. «Конечно, участвую. Когда у меня будет возможность довести до инфаркта весь цвет орбитала? Причем за один вечер». Обрадовал я товарища, и злорадная улыбка озарила его хмурое чело. Судя по всему, не я один собрался там развлечься. Конечно, собирался я туда не только, чтобы шороху навести. В списке оказались мои соседи, Пугачевы и Кравцовы, с которыми бы не мешало пересечься и установить формальные контакты. Плюс Исаак Айземан дал наводку на пару-тройку родов, которые занимались межсекторной торговлей, но знакомиться через конкурента было дурным тоном. Так что он предложил мне подождать удобного случая, и, похоже, вот он наступил. Блин, а удачно я сегодня решил на ступень сдать. Так бы боги его знают, когда бы пересекся с Кулясовым. Так и быть, в честь этого леди голову оторву быстро и без мучений. Стоит прихватить с собой. Насчет радости заказчика пока не уверен. «Ну, наконец-то!» Неожиданно противным голосом воскликнул Кулясов. А я, обернувшись, увидел, как в нашу сторону, смешно перебирая ногами, спешит Самсонов. Это выглядело довольно забавно, когда он одновременно пытался сохранить достоинство и при этом едва ли не бежал, не желая навлечь на себя гнев целого графа. Да уж. Ладно, не буду отвлекать от важного разговора. Прежде чем Самсонов добрался до нас, я поднялся из-за стола. Не стоило быть третьим лишним. Тем более, зная манеру поведения Антона, тот сейчас виконту устроит необоснованный разнос. И Самсонов будет не рад, если при этом буду присутствовать я. Или, того хуже, затаит обиду. «Точную дату скину ближе к концу недели», — пожал мне руку Кулясов. «И передавай привет родным!» «Обязательно. А вот ты отцу про меня не напоминай лишний раз. И это, Тоха, про официантку я не шутил», — строго напомнил я парню. «Да помню, я помню, обломщик. Я еще и премию выпишут, я позабочусь», — произнес мне уже в спину парень и тут же переключился на запыхавшегося виконта. «Алексей Павлович, здравствуйте, здравствуйте, уважаемый. Как сами, как жена с детьми? Смотрю, лысину под парик прячете, небось, за местными официантками приударяете. Ай-яй-яй, старый развратник. Нельзя портить молодых девушек». Удаляясь на максимальной скорости в сторону выхода, я не удержался и покачал головой. Плясов, как обычно, в своем репертуаре. Выйдя из здания имперской канцелярии, направился к следующей точке моего маршрута, то бишь бирже. Совсем недавно прибыла очередная порция переселенцев из отдаленного сектора. Я планировал из новичков начать организовывать что-то наподобие рейнджеров. Этакая смесь лесничих и полиции. Несмотря на все усилия, Исаевской прилегающей окрестности трудно было назвать безопасными. Но каждый раз отвлекать штурмовиков и других подготовленных бойцов у меня не было ни желания, ни возможности. Также не мешало нанять представителей мирных профессий. Город продолжает расти, и несмотря на бонус от черепахи в виде инженеров, нам требовались все. Даже от простых каменщиков я не стану отказываться. Здание биржи было не столь многолюдно, как при первой волне переселенцев. Так что на размещение заявок потратил совсем немного времени. Но даже так, когда я закончил, то увидел, что на часть вакансий уже имеются кандидаты. «Какая-то ошибка, или у переселенцев все настолько плохо было на предыдущей родине?» — уточнил я у служащей биржи, что принимала мои документы. «Из-за полного отсутствия смертности, расширения территорий, высокого товарооборота ваш неофициальный рейтинг выше среднего по больнице. Так что мы, как их представители, можем рекомендовать людям те или иные рода», — с охотой пояснила девушка. «Понятно», — протянул я, слушая ее вполуха. На коммуникатор стали приходить один за другим сообщения о кандидатах. И я понял, что и тут задержусь. И оказался прав. То ли среди переселенцев много рисковых, то ли этот самый рейтинг сыграл свою роль. Но я смог даже попривередничать, выбирая самых лучших. По итогу, предполагаемый штат рейнджеров будет состоять минимум из 30 людей, уверенно держащих оружие, и порядка 70 работяг. Узкоспециализированных специалистов в этот раз не завезли, но я и так был чрезвычайно доволен набранными людьми. Так что, выбравшись с биржи, с удивлением понял, что наступил уже вечер, и следовало ехать домой, так как все меня уже ждут. Ужин протекал как обычно, разве что отсутствовала Аленка. В окрестностях станции увеличилось количество нападений на грузовые суда. Пираты совсем обнаглели, словно перестали чувствовать опасность со стороны космических сил империи, так что последние дни привлекали к патрулированию даже кадетов. Впрочем, как поведали мне всеведущие братья, ходят слухи, что это из-за проводимой в соседнем секторе операции. Мол, там ЦКП прижали хвосты местным бандюганам, вот часть из них и хлынула к нам. Но помимо этого я заметил еще странное поведение Милы. Младшая сестра вела себя необычайно тихо за ужином, и при этом упорно избегала моих попыток разузнать, что же происходит. Пришлось после ужина, когда все разошлись, расспросить по этому поводу маму. Но та лишь развела руками. Необычное поведение Милы она заметила еще неделю назад, но и ей девушка ничего не рассказывала. Что ж, оставался последний вариант, и я, толкнув дверь, вошел в комнату братьев. «Ну, наконец-то явился!» — произнес Боря. «Мы уже думали, что не сообразишь!» — продолжил Женька. «Меня всегда поражала их способность дополнять друг друга, словно они были единым целым. Со стороны смотрелось даже страшновато». «Если что, мы тебе ничего не говорили!» — сказал Женя. «А то Мила нас убьет!» — закончил Борис. «Завязывайте, голова от вас болеть уже начинает!» — пригрозил я братьям. «Ухажер у нее новый появился!» — сделал паузу Борис, но, поймав мой предостерегающий взгляд, затараторил. «Не из местных. Точнее, теперь местный. Их род выкупил освободившийся ангар, собираются гидропоникой заняться. На этой почве в институте с Милой пересекся. Наглый до неимоверности!» Все же не выдержал Женька. «Везде ходит с дружками, пальцы гнят. На днях объявил во всеуслышание, что сестра станет его, хочет она того или нет». «А чего она об этом никому не говорит?» — удивился я. «И вы почему этого маме не сказали? Не хочет она тебе лишних неприятностей доставлять, пока ты там жил и на планете рвешь. Думает, что сама рассосется. Ну или ты нас раньше на планету заберешь, прежде чем этот урод к активным действиям перейдет. А по поводу рассказать маме...» Боря посмотрел на брата, но тот в этот раз не спешил прийти на помощь. «Предатель! В общем, мы там в школе начудили немного. Даже боюсь представить это ваше «немного». «Да там реально все целые остались. Только пару парт в классе поменять и двери, и окна», — вздохнул Женька. А я покачал головой. «В общем, прежде чем мама об этом узнала, Мила нас прикрыла, и, в общем, по итогу мы должны оказались», — виновато произнес Борис. «Да уж, не перевелись еще идиоты на белом свете». «Да я не про вас. С вами позже разберусь. Я про этого идиота-кавалера», — вздохнул я. «С другой стороны, нужно показывать новеньким, что случается с теми, кто смеет зариться на членов моего рода. Как говорить, его зовут?» Глава 8. Орбитал. Перун. «Добрый день, барон Исаев к виконту Калинину». Остановившись перед КПП, стоящим на входе недавно выкупленного ангара, представился я охраннику. «Вам назначено, господин?» — вежливо уточнил мужчина в стандартной сине-серой пятнистой форме, на рукаве которой была изображена красивая птичка. Произнесено это было так вежливо, что я даже усомнился, что прибыл туда, куда надо. «Нет, но, думаю, если вы сообщите своему господину о моем прибытии, то Олег Максимович выделит немного драгоценного времени для беседы», — ответил я, отмечая, как дрогнули уголки губ служивого. Слухи о времяпрепровождении виконта Калинина Олега Максимовича и его друзей, несмотря на недавнее появление на станции, стало притчей во языцах. И, похоже, даже слуги посмеивались над разгульным виконтом. «Я сообщу, но не уверен, что господин сможет вас принять. Он только недавно вернулся с важной... комиссии. И, возможно, еще не до конца отдохнул», — зачем-то пояснил мне охранник. «Тем не менее, пока вы ожидаете ответа, позвольте пригласить вас в гостевую комнату». Турникет мигнул зеленым. Я, следуя за другим охранником, прошел к одной из дверей. Зайдя внутрь помещения, очутился в этой комнатке отдыха, где, видимо, проводили свободное время дежурные по КПП. Тем не менее, место было чистым, в какой-то степени даже уютным, так что я привередничать не стал и уселся в любезно предложенное мягкое кресло. «Буду весьма благодарен, если угостите кофе», — произнес я, на что охранник лишь кивнул, и через минуту я получил приличную порцию горячего напитка. Попробовал и по достоинству оценил. Даже обидно будет тут все переворачивать вверх дном, если Калинин встанет на дыбы и не принесет извинения. Охранник, уточнив, не желаю ли я чего-то еще, исчез. Я принялся ожидать, прикидывая, по какому из вариантов могут начать развиваться события. Вчера вечером, после братьев, я прямиком направился к Миле, вправлять мозги и узнавать подробности всей этой истории. Девушка отпиралась недолго, по итогу расплакавшись и выложив все как на духу. Странно они все-таки создания, эти женщины, даже родные сестры. Вроде и вины ее здесь нет, разве только в том, что сразу не сказала. Она придумывать себе успела черти что. Так что до самого позднего вечера я только и делал, что успокаивал сестру, а после, пообещав совсем разобраться, отправился к себе. И еще пару часов собирал информацию о Калинине и его сотоварищах. Компашка оказалась довольно специфической. Все были молодыми, от 20 до 25 лет, и являлись отпрысками богатых семей, причем из дворян был только Калинин. Остальные пятеро были выходцами из семей успешных торговцев, но, судя по полученной информации, рано или поздно должны были в том или ином статусе влиться в род Калининых. Вот и образовалась вокруг молодого Олега стая прихлебателей или заблюдов. Его мать, которая была матриархом рода, большой проблемы в этом не видела и даже поощряла подобное окружение, надеясь воспитать для сына послушных слуг. На орбитал вся эта гоп-компания прибыла для развития родового бизнеса, выкупив несколько опустевших помещений. Но, насколько я могу судить, молодежь не шибко была заинтересована в работе, отдавая предпочтение развлечениям, порой переходящим всякие нормы приличия. 34 минуты», — отметил я про себя, когда услышал шаги за дверью. «Именно столько мне пришлось прождать. И, значит, сам того не подозревая, Калинин выбрал для себя самый худший вариант. Прошу следовать за мной, господин барон», — произнес давешний охранник, и в его голосе послышались нотки извинения. «Олег Максимович готов вас принять». Наш путь пролегал через огромный ангар, в котором сейчас вовсю кипели работы, и возводились цеха с лабораториями. Так что пока мы дошли до двухэтажного модуля, я успел заметить много интересных деталей. «Барон Исаев!» — пропуская меня вперед, громко произнес провожатый. А едва мне стоило зайти, закрыл за мной дверь, сам оставшись снаружи. «Олежа! Я, блин, думал, это та самая баронесса пришла, которой ты яйца подкатывал!» — чрезвычайно огорченно произнес самый старший из присутствующих, разгоняя рукой облака табачного дыма и вонь алкоголя. Идиоты даже не удосужились привести себя в порядок перед моим появлением. Я имел честь наблюдать перед собой 6 невменяемых тел. Калинин восседал за столом, пытаясь придать себе важный вид. Даже пиджак надел. Вот только огромное коричнево-желтое пятно на некогда белоснежной рубашке сводило все потуги на нет. На диванах, стоящих у стен, в расслабленных позах разместились остальные, в разной степени помятости. Но всех их объединяло одно — остекленевший взгляд и идиотское выражение на лицах. «Да уж, это высший свет нашей славной империи, мать вашу!» с трудом удержавшись, чтобы не плюнуть на дорогущий ковер, подошел к столу и без позволения уселся на единственный чистый предмет мебели в этом свинарнике. Барон! Пока виконт пытался связать хоть пару слов, его рука, словно обладающая собственным разумом, потянулась к наполовину заполненному янтарной жидкостью стакану и закинула ее в открытый рот. «Вы пришли передать весточку от вашей сестры?» Похоже, огненная вода сотворила чудо, превратив дегенерата в дебила. То есть разговаривать он уже может, а вот причинно-следственные связи так и не заработали. «Скорее, я пришел обсудить ваше поведение, решить, как вы будете приносить извинения и каким образом будете возмещать моральный ущерб, причиненный моей сестре». Как можно медленнее, буквально по буквам произнес я, стараясь, чтобы смысл сказанного хоть как-то задержался в его крохотном мозгу. «Если на первое мне, в общем-то, плевать, пока это не касается меня и моих близких, то вот по второму и третьему пунктам я готов выслушать ваши предложения, Олег Максимович». Секунд через 10 в кабинете воцарилась тишина, а после Калинин разразился хохотом с нотками истерики. Спустя мгновение его подхватили прихлебатели, добавив туда смешки гиен. «То есть ты, барон, пришел ко мне, виконту Калинину, и что-то смеешь требовать?» — уточнил парень, наконец отсмеявшись и переведя дух. «Не вижу ничего смешного, виконт», — отметил я, понимая, что вести с ним разговоры бесполезно. Дебил услышал только угрозы своим пропитым разумом. Что ж, пока все до банальности предсказуемо. «Да твоя дура, сестра, должна была гордиться, что Олег Максимович вообще на нее внимание обратил!» Неожиданно вмешался в разговор один из прихлебателей, Глеб Тарасов. «Вшивая баронеска! Из опального рода ноги его целовать должна за возможность отца...» Да уж, нет ничего хуже для начальника, чем инициативный подчиненный без мозгов. И пофиг на Калинина. Этот долбоящер своими словами только что сместил вектор моего гнева с виконта на себя. И не ответить на это я уже не мог. Запущенная бутылка еще в воздухе взорвалась облаком мелких осколков, превращаясь в красивую и чертовски опасную шрапнель. И мгновение спустя я с удовлетворением услышал вопли Тарасова. Парень и до этого на морду лица красотой не блистал, а теперь и вовсе превратился в урода, лишившись обоих ушей и одного глаза. И то пусть скажет спасибо, что я эфиром осколки поменьше сделал, а то бы в комнате на один труп резко стало бы больше. Не вижу, я ничего не вижу!» Подскочив на ноги, Тарасов не удержался и упал на сидящего и офигевающего от происходящего товарища, заливая того с ног до головы кровью. «Еще кто-нибудь хочет сказать глупости про мою сестру? Например, вы, Олег Максимович?» Повернулся я к виконту, чьи руки судорожно шевелились под столом. Сомневаюсь, что он в этот момент самоудовлетворялся. Так что появление охраны, мигом наставившей на меня оружие, сюрпризом не было. «Спокойнее, господа, спокойней. Советую не спешить и не делать глупостей, как некоторые личности в этом кабинете». Продемонстрировав пустые руки, обратился я к охранникам. А после повернулся к Калинину. «Вас, Олег Максимович, ровно 3 часа на то, чтобы прийти в себя и явиться к моему дому для принесения извинений и согласования размера откупных за оскорбление сестры, а значит, и моего рода. Иначе я, как патриарх рода Исаевых, объявлю войну всем, кто находится в этой комнате». «Да пошел ты, сраный баронишка! Нашел чем пугать! Кем ты себя возомнил, императором, что ли? Да мы тебя в порошок сотрем!» В окружении охраны виконт окончательно пришел в себя. Правда, стоны лежащего на полу Тарасова и блюющий в мусорку под столом товарищ сводили на нет его угрозы. По крайней мере, мне они показались смешными. 2 часа 59 минут, виконт!» Напомнил я, и уже не слушая несущейся вслед угрозы, пошел под прицелом охраны к выходу. Кабинет виконта Калинина. Орбитал. «Может быть, все-таки стоит принести извинения?» — робко спросил Кошелев, самый младший из подручных Калинина, как по возрасту, так и по положению. И в очередной раз посмотрел на кровавые пятна на диване и полу. Вопящего Тарасова унесли сразу же после того, как Исаев покинул территорию ангара.